Три дня назад ваша столица была полностью уничтожена. Флот Великой Конкордии бомбардировал также Москву, Берлин, Дели. Ваша цивилизация ввергнута в хаос. Пропаганда, — отрезал я. Не верите? А я ведь регулярно смотрю новости. Правда, местная станция X-связи не включена в нашу межпланетную визорную сеть. Но записи свежих новостей сегодня ночью были доставлены из космопорта вместе с курьерской почтой. Я видел подлинные съемки. Ваш флот обессилел настолько, что не смог защитить столицу. У вас хроническая нехватка люксогена. Война близится к концу. Мы стоим на пороге всемирной исторической победы Великой Конкордии. Неужели правда? Неужели? Тогда вдвойне обидно. Мало клонам, что столицу накрыли. Так им еще и лейтенанта Пушкина подавай. Нет уж, назло вам всем жить буду, назло. Послушайте, Ферван, если в ваших словах есть доля истины, тогда и подавно нет смысла меня убивать. Совсем никакого смысла. Если война закончится вашей победой, я вернусь на разгромленную и сожженную землю. Не так ли? Увиденное и услышанное мной в плену потеряет всякий смысл перед лицом нашей национальной катастрофы. Здесь вы правы, согласился Ферван после секундной заминки. А ведь это военное преступление, сказал я почти весело. В тот миг мне показалось, что капитан колеблется. Ваш начальник приказал ликвидировать меня, военнопленного. Он преступник, но и вы, выполняя его приказ, становитесь соучастником. А можно ведь поступить по совести. Мы вернемся в лагерь, навестим коменданта и во всем разберемся на месте. Если он будет упорствовать, что ж, пусть убьет меня своими собственными руками. Но вдруг произошла какая-то ужасная ошибка или неведомые нам обстоятельства к тому времени изменятся. В любом случае, ваша совесть будет чиста. То ли мой душещипательный этюд был бездарен, то ли и более изощренная психология здесь спасовала бы перед элементарной воинской субординацией, но Ферван на середине моей речи преобразился и снова стал похож не на рефлектирующего хлюпика, а на нормального, понимаете ли, на боевого товарища-командира, упрямого, жестокого и непреклонного. Александр, я дважды переспросил коменданта, правильно ли мною понят его приказ. Ответы были категоричны. Единственная его уступка моей офицерской гордости заключалась в том, что на мое усмотрение была оставлена конкретная форма выполнения приказа. Он не требует, чтобы я привез ему вашу голову или детородный орган. Ему будет достаточно того, что лейтенант Пушкин оставлен на карнизе, пусть даже живой и невредимый. Это лишь растянет агонию дня на 3-4. Последний раз спрашиваю, хотите умереть быстро? Пуля в голову. Мозг рассеется розовым туманом за микросекунду, боли не будет. Просто для вас выключится свет, и все. Вы очень любезны. Но я вынужден отказаться от вашего предложения. Благодарю вас, мои руки останутся чисты. Ферван, не оглядываясь, быстро зашагал к вертолету. Я стоял на месте, как приклеенный. Он резко, очень резко остановился и обернулся ко мне. «Последний шанс! До А! Если вы выразите сейчас свое согласие, я еще раз поговорю с Шапуром и думаю, мы все уладим. Нет! Прощайте!» Запрыгнули в боковую дверь солдаты, Ферван молодцевато вскочил в кабину. С певучим воем разогнался ротор. Вертолет свечой пошел вверх. Мне захотелось помахать ему рукой по привычке. Вот была бы глупость, так глупость. Положение мое было не просто опасным. Оно было безнадежным. Ферван похоронил меня заживо под открытым небом. Ветер и солнце должны были выполнить работу по полной мумификации моего организма примерно за 10 стандартных суток. 10 теоретический максимум. Фактически же, с поправкой на особые условия глагола, моим мучениям предстояло завершиться в ближайшем гравимагнитном осцилляторе. Если я покину сравнительно безопасный карниз и попытаюсь отыскать здесь добрых людей, выбор которых был небогат, либо злобные манихеи, либо благонравные клонские каратели, мне суждено погибнуть в течение вторых суток. Так гласили мои интуитивные представления о математической статистике. Если же останусь на карнизе 5, ну пусть 7 суток я протяну. Но я, русский пилот Александр Пушкин, позывной Лепаш, эскадрилья И-02 19-го отдельного авиакрыла, сидеть на карнизе не собирался. Какой смысл затягивать агонию? Пока мы летели, я не сводил глаз с обзорного экрана. Я запомнил многое, в том числе примерную конфигурацию аномалий на последнем отрезке полета от каньона Стикса до карниза. Первое время мне следует идти строго на север, пока не покажется приметная коническая гора вся в бурых неаппетитных потеках. Ее нужно будет обойти слева, повернув на запад. И тогда большущая плеяда аномалий останется от меня к северо-востоку. После этого я смогу снова взять прежний курс и бесхлопотно топать до самого Стикса. Что мне это давало? Честно говоря, ничего. В каньоне Стикса на многие десятки километров залегала муть. Чтобы не лезть в слои повышенного давления и не испытывать судьбу, переплывая серые воды Стикса, мне требовалось подняться вверх параллельно каньону еще километров на 40. После этого... Ох, после этого я мог на свой страх и риск попить из Стикса водички. Там в верхнем течении, по крайней мере, не было мути. Ну а после... А после либо от водички умереть, вариант Ферван не солгал, либо приободриться и идти дальше, вариант солгал, по направлению к лагерю. Лучшего плана не было, кроме как на своих двоих повторить маршрут вертолета. Подобный подвиг казался невозможным, а потому мне оставалось лишь молиться и надеяться. А после, уже перед турникетом лагеря, молиться с утроенным рвением, чтобы охрана не открыла огонь. На глазах у сотни наших пленных не должна бы. Интересно, как объяснит двуличная свинья Шапур мое исчезновение перед нашими? Ведь весь лагерь знает, что Ферван куда-то увез меня на вертолете. На фоне недавней гибели Злочева пропажа лейтенанта Пушкина должна наших взбесить. Ох, дождутся клоны настоящего бунта. И конец нравственному просвещению. Когда я примерно через час вылез по каменному развалу на плато, оставив карниз далеко внизу, я с разочарованием придумал для Фервана и двуличной свиньи Шапура великолепную версию. Фервану достаточно официально заявить, что я сбежал от него в долине Стикса, а он не стал меня преследовать, потому что условия не позволяли. Какие условия? Ну, там аномалия, как обычно. Блуждающий триполярный головоотрыватель, например. Да, да Ферван вообще может рта не раскрывать. Достаточно будет, если Шапур толкнет соответствующую речь на вечернем построении. А мы вас предупреждали, господа, при попытке к бегству стрелять не будем. Но тогда никто не узнает, где ваша могила. У нас нет ни времени, ни желания, рискуя жизнями ашвантов, ловить ваших недисциплинированных офицеров. При такой аранжировке фактов к Шапуру никаких претензий не предъявишь. От этой мысли я так рассердился, что даже не стал отдыхать после подъема. К тому же мой воинский дух был с самого утра возвышен стараниями Покраса и Мухарева. Привязавшись к солнцу и приметной скале над обрывом, я засек направление строго на север, прочитал громко с выражением «Отче наш» и пошел. На исходе третьих стандартных суток я достиг Стикса. Бояться чего-то? После длиннющей ночи, проведенной на глаголе под открытым небом, я уже свое отбоялся, братцы. Я шагал, не таясь, широким шагом, сняв для разнообразия ботинки. Почва здесь была ровная, глинистая, лишенная густой растительности и, следовательно, потенциальных опасностей в виде копошащихся в траве псевдозмей, квазинасекомых и гребенчатых скорпионидов, прописанные на Трайтаоне 18 по 20-бальной шкале биологических опасностей. И пить и есть мне уже давно перехотелось, точнее сказать, забылось, как это бывает. Желудок скукожился до размеров грецкого ореха, язык отсох, в ушах стучало, ступни опухли. Я подошел к каньону, лег на край, заглянул вниз. «Да», — сказал я вслух, в основном ради того, чтобы доказать себе, что какой-то там отросток во рту еще в состоянии шевелиться. «Сказал, это я себе льщу», — проскрипел. Вода в каньоне отсутствовала. Ну, то есть совсем. Обычная земная речка, пересыхающая во время жаркого сезона, оставила бы после себя лужи или, по крайней мере, темные пятна влаги, а здесь не было ничего, кроме сухих камней и столь же сухой глины. «Не соврал, козел», — продолжал я свои незатейливые размышления, имея в виду Фервана. «Стикс Косинус спрятался. А какой у него период?» Немного подумав, я хихикнул. «Два пи у него период. Два пи». Еще некоторое время мне потребовалось, чтобы вспомнить. Я всего лишь вышел к Стиксу. Но это не значит, что попади я в нужный мне полупериод Стикса Косинуса, то увидел бы нормальную воду. Нет, подо мной невидимая, но густая муть. И вода здесь текла бы тугими жгутами серого напалма. Я сел, свесив ноги с обрыва. При этом меня так качнуло, что я чуть не свалился вниз. Отставить. Разумно было бы, конечно, ракоходом отползти на заднице подальше от края. Но лейтенант Александр Пушкин не нанимался вести себя разумно. Лейтенант Александр Пушкин, если хотите знать. На меня вдруг навалилась такая усталость, что я едва не заснул прямо там, где сидел. Бодрый марш-бросок от места последней ночевки до Стикса меня, кажется, добил. Хоть и не нанимался, но лучше бы все-таки разумно. Пробормотал я и, осторожно встав на четвереньки, отошел в сторону от обрыва. Отчего-то вспомнился Меркулов с его бредовыми идеями побега. «Ну и что, родной?» — я скривился в недоброй ухмылке. «Вот сидишь ты здесь, фляжка пуста, галеты закончились. Какие перспективы? Дожидаться появления нашего десанта? Лет этак 100. Дурак ты, товарищ капитан-лейтенант».